Дайлин выглядел неважно, его щит висел за спиной, зато короткий меч был в крови. Через руку шел глубокий косой порез, из которого вниз по пальцам стража беспрестанно капало красным, и который Амелу зажимал другой рукой. Лицо, напротив, было зеленым, вдобавок он сильно припадал на одну ногу и морщился, сгибаясь на тот бок, что был ранен еще в Латеринге. Не успел пробиться к вам после начала боя, Амелу привалился к стене дома между Морриган и Лилианой и снова поморщился. Проклятые мертвяки! Он поднял глаза и поймал тяжелый взгляд Кусланда. «Ты не должен был уходить от церкви без моего разрешения», — жестко сказал командор, подходя ближе. «Мой приказ был дожидаться у входа. Где тебя архидемон носил?» Дайлин выпрямился. Глаза его выцвели белым, выдавая волнение. «Мне нужно было отлучиться. Я был должен. Айн, я вернулся, как только смог. Тебе нужно было оставаться там, где велено». Кусланд смерил его еще одним взглядом. «Я оставлю это для первого раза, потому что знаю, что ты не был воином и не приучен к дисциплине, но такого больше не будет». «Ясно, слушаюсь, командор», — Амелла опустил голову. «Я клянусь, Алистер», — Айн бросил последний взгляд на смятенного Дайлина и отвернулся. «Ты в крови, отойди от стены». Спохватившись, серый страж дернулся прочь от раненого кассита. Со стороны баррикады к ним подходил человек в темной броне, при ближайшем рассмотрении оказавшийся банным Теганом. Несмотря на свое вчерашнее ранение, бан держался прямо и ничем его не обнаруживал. «Милорд Кусланд», — он кивнул поднявшемуся при его приближении Айну, — «там, в церкви, мы не успели поговорить толком. Теперь же я сам должен просить вас о разговоре. Времени у нас немного, и, если будет удобно, завершим нашу беседу здесь и сейчас». Алистер поднялся тоже. «Разве вы не должны быть сейчас со своими людьми?» Бан Теган, брат Эрла, покачал головой. «Поскольку мертвецы потеряли свою силу, капитан Харрид должен справиться своими силами». Он обвел взглядом отряд стражи и их спутников, из которых невредимым оставался один Эйн и огорченно хмыкнул. «По правде говоря, я ожидал получить помощь легендарных серых стражей, но если ваше ранение, говорите, Бан Теган», глядя, как Дайлин, наклонившись, вытирает клинок об одежду какого-то мертвяка, предложил Кусланд. «Наши ранения не настолько серьезны, чтобы помешать нам выслушать вас». Брат Эрла вновь обвел взглядом их потрепанный отряд и едва слышно вздохнул. «Вы знаете наши обстоятельства», — он дернул щекой. «Я приехал, как только узнал о болезни брата, но в замок меня не пустили. Я не знаю, что с Эамоном и его семьей, и что насылает мертвецов на город. В предыдущие две ночи у меня не было возможности узнать. Однако теперь, когда мы их потеснили, и, волей Создателя, проклятое колдовство ослабело, нужно действовать, пока то, что в замке, не опомнилось для очередного удара. Насколько мне известно, ворота замка закрыты, и их не открыть без хорошего осадного тарана», — вмешался Алистер, так же, как остальные, слушавшие разговор. Бан Теган понизил голос. «Верно, страж, Алистер, но если бы кто-то открыл ворота изнутри, мы с оставшимися рыцарями церкви и уцелевшими стражниками смогли бы ворваться в замок и разрешить, наконец, то, что происходит. Но ведь кто-то должен их открыть, не так ли?» Дайлин закончил протирать лезвие меча и вложил его в ножны. Глаза он прятал ото всех, стыдясь, видимо, недавнего разноса. «Как можно попасть в замок, если не через ворота?» Вместо ответа Банн обернулся, указывая на почти неразличимую в темноте мельницу, стоявшую на противоположном от замка холме. «Из мельницы в подвал замка ведет лаз», — он сделал указывающее движение рукой, — «прямо под озером. Если бы вы, стражи, смогли через него пробраться во двор замка и открыть нам ворота, у нас был бы шанс покончить с тем, кто теперь заперся в доме моего брата раз и навсегда». Айн бросил взгляд вверх по улице. Битва там уже почти закончилась. Едва шевелившихся мертвецов сшибали с ног и, перебив конечности, стаскивали в общую кучу. Колдовской туман рассеялся, и осенняя ночь вновь радовала город и окрестности россыпями ярких звезд на угольно-черном небе. «Когда вы сможете собрать людей для атаки на замок?» — спросил он. «Думаю, для командования смердами хватит 5 храмовников», — Бан Теган задумчиво поднял глаза, что-то прикидывая. «Должно хватить. Если мертвецы снова не поднимутся, горожане справятся сами. Получаса хватит, чтобы собрать всех уцелевших воинов и рыцарей церкви и привести их к воротам». Айн переглянулся с Алистером. «Тогда нужно торопиться. Один Создатель ведает, сколько у нас времени прежде, чем тварь в замке учинит что-то еще. Морриган, Кусланд кивнул лесной ведьме, с нами. Подожди, Аин, Дайлин зубами затянул узел на повязке из несвежего куска ткани, кое-как обмотанного поверх рассеченного наруча. Ты знаю, я провинился, но возьми с собой и меня. Командор покачал головой. Я не буду помехой. Темноволосый страж шагнул вперед, для пущей убедительности опуская руку, которой придерживал бок. В голосе его было волнение. Возьмите, я не подведу. Ты увидишь, если будет на то воля Создателя, сгожусь хотя бы, чтобы заслонить любого из вас от удара. Возьми, неожиданно вступилась Морриган, оглаживая края посоха кончиками пальцев. Может статься, помочь он нам сумеет. Амел остро взглянул на нее. Лесная ведьма ответила ему усмешкой. Ее пальцы, касавшиеся посоха, загорелись голубоватым светом. Шагнув к Дайлину, она стиснула его перевязанное запястье, и на миг охватившее всю руку стража до локтя свечение погасло. Он неверяще тронул прекратившую мокрить кровью повязку, но снимать ее не стал. «Идем к мельнице», — Кусланд кивнул Банну Тегану. «Да поможет нам Создатель, мы покончим со всем этой ночью». Глава 34. «Тьма тебя забери». Жирная крыса, взвизгнув, исчезла в темноте перехода раньше, чем обозленный сын Мэрика успел раздавить ее сапогом. Это была уже не первая и, как можно было догадаться, далеко не последняя. По внутренним ощущениям Мэйна, они прошли озеро и теперь приближались к подвалам замка, где наверняка были кладовые. Все увеличивавшееся число крыс явно на это указывало. Все ж насколько крепкая работа, на ходу осматривая стены, бормотал Ламел, идущий последним, а потому временами хватавшийся за бок, уверенный, что товарищи этого не заметят. Гномы, не иначе. Кто еще мог проложить лаз под самим озером и так отделать, чтобы его не затопило? Проклятые крысы. Алистер дернулся, пропуская еще один голый хвост, проволочившийся по его ногам. Морриган, чей посох светился на конце, как пяток лампад, усмехнулась. Боишься тварей мелких? Тише. Аин сбавил шаг и поднял факел, вглядываясь в полумрак впереди. Они пришли. Длинный узкий лаз заканчивался чем-то вроде квадратной деревянной двери, которая, если верить Банну, вела в подвалы замка. Люди Тегана, должно быть, уже ожидают нас у ворот. Кусланд еще раз внимательно осмотрел дверь и погасил свой факел. Идем, нам нужно найти путь во двор. Он навалился плечом на толстую деревянную дверь. Алистер и Дайлин пришли к нему на помощь, и втроем сумели сдвинуть ее достаточно, чтобы открыть проход для одного человека. Тяжесть двери нежданно получила объяснение. Снаружи она была отделана камнем, так, чтобы сливаться со стеной. Выбравшись, стражи огляделись. Потайной лаз привел их в темное мрачное помещение, освещаемое двумя почти прогоревшими факелами в его дальнем конце. По обеим сторонам от узкого коридора находилось по нескольку тесных грязных комнат, забранных решетками. В одной из них они теперь и стояли. «В этой части замка я ни разу не был», — задумчиво пробормотал Алистер, при свете посоха Морриган наглядывая коридор. «Думаю, это где-то рядом с винным погребом, ближе к наружной стене». «Притуши свечение», — негромко приказал Эйн. «Оно может выдать нас». Морриган повиновалась. Алистер первым выскользнул из камеры. Охраны не было. Впрочем, это ни о чем не говорило. Эрл мог просто посчитать бесполезным сторожить пустые клетки. Двигаясь тихо, стражи и ведьма пересекли коридор. Идущий первым сын Мэрика взялся было за дверь темницы, когда взгляд его нечаянно упал на соседствующую с ней камеру. Алистер крупно вздрогнул. В ней, прислонившись к решетке, стоял изможденный, худой и грязный человек. Его длинные спутанные волосы слиплись от крови, кровь покрывала его лицо, пропитывала одежду. Длинные тонкие пальцы, которыми заключенный держался за решетку, были изломаны. Весь его вид указывал на перенесенную недавно пытку, быть может, не одну. Человек был молод, едва ли старше любого из стражей, но в первый миг показался им стариком. «Кто ты?» Аин шагнул ближе, делая знак ведьме посветить. «Давно ты здесь сидишь, знаешь, что теперь происходит в замке?» Заключенный поднял взгляд. «Думаю, я догадываюсь», — неожиданно спокойным, хотя и сиплым голосом ответил он. «Вы, как я полагаю, не из замка. Вы пришли, чтобы его остановить?» «Кого его?» Дайлин вышел из-за спины Алистера, чтобы лучше видеть происходящее. «О ком ты говоришь?» Он осекся. При звуках его голоса заключенный вскинул взгляд, в котором было безграничное изумление. «Дайлин, Дайлин Намелу», — неверяще просипел он. «О, Создатель, как ты здесь оказался? Я думал, тебе не удалось выбраться из круга». К Клянусь подолом Андрасти, я не переставал казниться с того самого дня, как мы расстались, ведь я думал, что по моей вине тебе пришлось подвергнуться усмирению, тебе, моему лучшему другу. Он умолк так же внезапно, как и заговорил, запнувшись взглядом о Дайлина. Сам архидемон не мог внушать такого ужаса, какой глядел теперь с его смятенного лица. «О чем ты говоришь?» — нахмурился Алистер, с недоумением глядя то на заключенного, то на безмолвного товарища, к которому тот обращался. «Круг, усмирение, но ведь в круге содержатся только маги, и только они подвергаются усмирению. Подожди, ты что, ты маг? Но ведь тогда, Дайлин, ты тоже?» Бывший храмовник выглядел пораженным. Куслан промолчал, прокручивая в руках потухший факел. Дошло, наконец, Морриган из-за плеча Эйна похлопала в ладоши, из-за чего свет ее посоха дернулся несколько раз. «Давно я подозревала, не зря, как видно, маги, что в клетках растут, желали бы не проявлять себя, да не умеют». Дайлин медленно повернулся к ней, и Морриган умолкла. Ее обостренное чувство опасности ясно дало понять, что продолжать теперь было бы худшим решением. Лицо темноволосого стража пошло багровыми пятнами. Он излучал такую угрозу, что все поневоле подались назад. «Йован», — сдавленный голос Амелла в наступившей мертвой тишине звучал отчетливо и внятно. «Ты, самый тупой осел из всех, которые живут в Фирилдине, во всем Тидасе», — он умолк, видимо, стараясь справиться с собой. «Ты не следишь за своим языком и никогда не следил, даже когда последствия могли погубить тебя и кого-то еще. Подумай, что ты сейчас сделал. Ты вот так просто сознался в том, кто ты есть, и выдал меня, как раз когда я наконец-то начал верить в то, что это проклятие больше никогда не станет отравлять мне жизнь. Теперь они», — он мотнул головой в сторону молчавших стражей, — «знают. Если бы рассказать тебе, скольких усилий мне стоило это скрыть. Будь ты проклят, Йован. Не смей», — он снова запнулся, но нашел в себе силы закончить. «Никогда не смей больше называть себя моим другом». Тот, кого назвали Йованом, подавленно молчал, видимо, осознавая всю неосторожность своего поведения и правоту упреков. Переглянувшись с Алистером, Айн шагнул к смотревшему в пол Дайлину, продолжавшему стремительно менять цвет лица от багрового до мертвенно-бледного, и, взяв его за плечо, не сильно встряхнул. «Я хочу знать», — негромко спросил он у неглядевшего на него мага. «Дайлин, это ты спас Редклифф?» Амелл промолчал, подняв и вновь опустив взгляд. Но Куслан понял, что... Йован с силой стиснул прутья решетки. «Что произошло? Что в городе? Ты мне расскажи». Айн оставил товарища и обернулся к заключенному. «То, что ты отступник, сбежавший из круга магов, я уже догадался. Кто бросил тебя в темницу? И как ты причастен к нападениям на город живых мертвецов?» Йован отпустил решетку. Его метавшиеся глаза потухли. Он обхватил себя за плечи, болезненно морщись. «Все правильно», — маг бросил взгляд на Амелла, по-прежнему внимательно разглядывавшего мусор на полу, и глубоко вздохнул. «Я отступник. Мы с Дайлином спланировали побег из башни круга 2 месяца тому назад. Я мне удалось уйти, а Дайлин... Дайлин, клянусь, я до последнего ждал тебя в лодке. Но когда из башни стали выбегать храмовники, у меня не было выбора. Ты же слышал рыцаря командора. Он приговорил меня к смерти. Я понял, что тебя схватили, и уплыл один. Если можешь, прости меня. Дальше...» — потребовал Куслант, когда пауза затянулась. Ждавший, как видно, ответа бывшего друга и не дождавшийся его Йован тяжело вздохнул. «Дальше, если позволите опустить подробности. Меня схватили, но не храмовники, люди Тирналогейна. Они догадались, что я маг, но вместо того, чтобы передать меня храмовникам, они дали мне задание. Задание? Мне сказали, что Эрл Иамон, предатель». Йован опустил руки и ссутулился. «Что он, угроза для всего Фирилдина. Мне приказали отравить его. За это Тирналогейн пообещал уладить все дела с кругом. Значит, болезнь Эрла — твоих рук дело?» Йован кивнул. Дайлин поднял голову, вперев в бывшего друга тяжелый взгляд. «Там, в Редклифе», — сделав неопределенный жест рукой куда-то за спину, проговорил он, — «только что стаями разгуливали живые мертвецы. Много. Поднять стольких под силу только очень дюжему и опытному малификару. И я спрашиваю тебя, Йован, кто творит магию крови в этом замке? Не оправдывайся, я знаю, что это не ты». «Кто?» Йован снова взялся за решетку. «Я не уверен, Дайлин, мне такое не под силу, ты знаешь сам. Да я бы никогда не стал этого делать, но видишь ли, быть может, если я расскажу, мне удалось беспрепятственно проникнуть в замок, потому что Эрлесса сама искала мага. Ты хочешь сказать, что в замке были еще маги? Йован торопливо помотал головой. Нет, точнее был, один. Эрлесса искала мага, чтобы он обучал ее сына, Коннора. Зачем? Коннор стал проявлять способности к магии. Коннор, сын Эрла, маг, Алистер шагнул к самой решетке. Как такое возможно? Поверить не могу. Проклятие пало на сына самого Эрла, лицо Дайлина прочертила усмешка. Забавно. Само собой, Эрлессе нужен был отступник, Йован вздохнул, в который раз за все время. Она не хотела отдавать сына в круг, ведь в этом случае она никогда больше не увидела бы его. Все знают, что такое круг. Это тюрьма. Но без помощи другого, старшего мага, Коннор мог сделаться легкой добычей для демона. Вы не знаете, о чем я говорю? Отступник поочередно посмотрел на каждого из стражей. Проклятие, делающее человека магом, пробуждается в возрасте, когда ребенок переходит во взрослого, как правило, в 10-12 лет, хотя часто и раньше. Связь с тенью усиливается. Если до того дитя в своих снах, как любой другой, видела лишь отголоски тени, то после пробуждения проклятия, погружаясь в сон, дитя может войти в тень, где первый же попавшийся демон завладеет его душой и с ней вернется в тело малыша, вырвавшись из тени в наш мир. Как правило, дети слабы и не могут защититься. Короче, Йован, жестко приказал Ламелу, поглядывая на дверь, у нас мало времени, Эрлесса тебя наняла, ты взялся обучать ее сына, а потом улучил момент и отравил ее мужа. Что дальше? Коннор не справился без тебя, скорее всего, ты прав. Йован горько кивнул. После того, как заболел Эрл, меня схватили и бросили сюда. Я просидел в клетке несколько дней, без пищи и воды. Мне казалось, что обо мне забыли. Но вчера Эрлесса пришла ко мне с несколькими стражниками. Потребовала прекратить то, что я сделал. Я не понял, о чем она говорила. Пытался убедить ее, что у меня нет противоядия. Но она все повторяла, чтобы я прекратил свои злодеяния. Потом она приказала пытать меня. Только из отдельных ее слов я понял, что произошло что-то ужасное. Эрлесса была не в себе. Скорее всего, сыном Эрла овладел демон. Дайлин дернул щекой, поднимая глаза на Кусланда. Это может объяснить и мертвецов, и сопровождавший их туман. Демоны любят развлекаться подобным образом. Эрл знал, что его сын, маг. Задававший этот вопрос Алистер выглядел подавленным. Похоже, несчастье семьи своего давнего опекуна он воспринимал как свои собственные. Заключенный несколько раз отрицательно мотнул головой. Эрл ни о чем не подозревал. Не хотелось прерывать беседу вашу милую, но ждут нас, Морриган указала посохом на дверь. Кусланд посмотрел сквозь решетку на съежившегося Йована. Потом обернулся к остальным. Даже не знаю. Алистер пожал плечами, верно истолковав вопросительный взгляд друга. Он маг и отступник, но и ситуация у нас исключительная. Крысеныш мелкий, осклабилась лесная ведьма. Укусить толком не сможет, напакостить лишь. Но сам же и вляпается. Я бы его отпустила. Отпустила? Что ты такое говоришь? Он натравил Эрла и Эмона. А что скажешь ты, Дайлин? Амел бросил еще один взгляд за решетку и тяжело вздохнул. Точь в точь, как это делал Йован. Если тебе все еще важно мое мнение, отпусти его. Пусть катится к архидемону. И ты тоже? Алистер был искренне возмущен. Он преступник. Все началось из-за него. Все началось из-за того, что Эрлесси вздумалось обойти закон. Повысил голос Дайлин. Йован в этой истории – малая фигура. Я бы его отпустил. Если он в чем-то виноват, так это в своей недальновидности. Я знаю его 8 лет. Он не способен причинить зло преднамеренно. О, Создатель, да он даже не смог как следует отравить Эрла. Ты сердит на него и все равно просишь для него свободы. Вопреки ожиданиям, Дайлин негромко рассмеялся. Друг мой, если бы я желал зла всем, на кого был сердит, весь мир перестал бы существовать не единожды и не дважды. Аин покачал головой. Он пытался отравить Эрла и Эмона. Каковы бы ни были его мотивы, это тяжелое преступление. По приказу Тирналогейна, напомнил Амелу, на лице которого играли желваки. К тому же, Эрл все еще жив. Я плохой целитель, но если это обычный яд, я его спасу, клянусь. Аин, он опустил голову, но тут же поднял, глядя на командора почти с вызовом. Я не отступник, не совсем. Да, я планировал побег, но из круга меня забрал Дункан в соответствии с законом и по праву призыва. И все же, для меня важно, чтобы любой маг, сбежавший из круга, никогда не был пойман. Я прошу тебя, это моя личная просьба, ради нашей дружбы. Если, конечно, «Ты еще согласен называть другом мага?» Воцарилась тишина. Алистер хранил молчание, но его сдвинутые брови говорили за него. Морриган привычным жестом сложила на груди тонкие руки. Весь ее вид говорил о глубоком безразличии. Кусланд вглянул в глаза Дайлина, выцветавшие белым, потом обернулся к Йовану и с гримасой сожаления подошел к решетке. «Ты спас Редклифф, и Эрл в долгу перед тобой», — объяснил он свое решение Амеллу. «Надеюсь, мы об этом не пожалеем». Неприятно скрипнули старые засовы. Йован, все еще не понимая и не веря, вышел из клетки, потирая кисть. «Я не знаю, что сказать», — он обращался ко всем, но смотрел на Дайлина. «Было бы, наверное, правильнее мне пойти с вами и исправить все то, что я здесь». «Йован», — Амеллу говорил отрывисто, — «времени у стражей действительно почти не оставалось. Заткнись и хоть раз сделай все так, как нужно. Вон там, лаз, он ведет за город, теперь его никто не охраняет. Держи», — вытащив из-за пазухи тощий кошель, он вложил его в изломанные пальцы мага. «Убирайся как можно дальше от Редклифа. Забейся в какую-нибудь нору и не высовывайся никогда. А еще лучше, беги из Фирилдина, туда, где тебя никто не будет знать. И упаси тебя Создатель когда-нибудь еще нарушить закон или использовать магию. А если тебя поймают, я не выдам никого из вас». Прижав руки к груди, Йован поклонился стражам. «Да благословит Создатель ваши дела. Я буду поминать вас в моих молитвах. Прощайте». «Прощай, Дайлин». Дождавшись, чтобы беглый маг скрылся за приоткрытой дверью лаза, Амелл обернулся к остальным. «Благодарю», — только и сказал он. Кусланд коротко кивнул. «Я до сих пор не уверен, правильно ли мы поступили. Но что сделано, то сделано. Нужно торопиться». Глава 35. «Сколько прошло времени?» «Три четвертины, милорд», — Харрид, капитан храмовников, оторвался от созерцания звезд, по которым отсчитывал часы. «Ночь близится к середине. Вижу», — Теган покрутил затекшей кистью. «Стражи должны были уже добраться до ворот. Если их ничего не задержало», — Харрид оглянулся на своих людей, кое-как укрывшихся за опорами моста, и неподдельно вздохнул. «Признаться, я недоумеваю, отчего до сих пор на нас не напали. Со стен наши позиции отлично просматриваются. Быть может, в замке не осталось мертвяков, или стражи отвлекли внимание на себя. Если стражам приходится теперь биться с мертвяками», — пробормотал храмовник, всматриваясь в видимые с его места бойницы замка, «храни Создатель их души». Словно в ответ на его слова из-за стены долетел какой-то шум. Постепенно шум нарастал и усиливался, и уже можно было различить звон мечей, крики и даже отдельные ругательства. Полыхнуло несколько вспышек, раздался короткий треск и утробный вой, потом снова несколько вспышек, и опять вой. Кто-то что-то невнятно прокричал. Бан Теган резко обернулся. Уцелевшие храмовники и стражники замка Редклифф, не получив никакой команды, продолжали оставаться на своих местах, однако видно было, что воины слышали то же, что и он, и по первому сигналу готовы были ринуться в бой. Но кидаться пока что было некуда, ворота по-прежнему стояли закрытыми. Словно в ответ на его мысли, из-за тяжелых обитых железом деревянных створок раздался скрежет запускаемого механизм подъема. Плахи дрогнули и медленно поползли вверх. Бан Теган вскочил. С его места, постепенно открываясь в образовавшейся щели, были видны двое стражей, с натугой крутившие тяжелые вороты подъема по обеим сторонам от ворот. Чуть поодаль во дворе замка стояли еще один страж и ведьма. Ведьма почти без передышки запускала уже знакомые огненные шары в наступавших отовсюду мертвяков, а страж, прикрывшись щитом, из которого уже торчали несколько стрел, зачем-то прижимал стиснутую в кулак руку к голове. «В атаку!» — заорал Бан Теган, опомнившись, что видел достаточно. «За Эмона! За Редклифф! За Редклифф!» Подхватили воины на полтора десятка голосов, вслед за своим предводителем бросаясь в открывшийся проход. Как и в городе, мертвяки дрались вяло, едва поднимая руки. Но их численность в несколько раз превосходила численность атакующих, и людям тоже поначалу пришлось несладко. Мертвецы, выползая из боковых построек и ворот замка, ведущих во внутренние покои, постепенно заполоняли двор. В большинстве своем они были из слуг и стражи замка, вооруженные чем попало, и являли собой ужасное и омерзительное зрелище. Рваные движения, стеклянные глаза и распахнутые в зверином реве рты делали их в глазах атаковавших людей мерзостнее порождений тьмы. И все же мертвецы сражались не в полную силу. Им явно что-то мешало. Чем дальше, тем сильнее. Битва захлебнулась на середине, когда нежить, постепенно переставая шевелиться, стала падать от малейших толчков. Воины, сопровождаемые стражами, прошли, ступая между копошившихся на земле тел в главные ворота и, сразив по дороге еще несколько особо живучих мертвецов, ворвались в приемный зал. Главный зал замка Редклифф был гораздо меньше того, который Айн помнил в своем родном Хейвере. В большом камине жарко пылал огонь. Рядом спиной к нему стояли средних лет женщина в богатом платье с измученным заплаканным лицом и полуодетый мальчик. С обеих сторон несколько рыцарей несли почетный караул. Пробившиеся в замок воины ожидали увидеть явно не такую картину. Однако, оставаясь воинами, оружие не опустили. В наступившей тишине голос мальчика звучал неестественно громко и с какими-то несвойственными детям резкими, повизгивающими нотками. «Погляди, матушка, к нам гости. Отчего ты не приветствуешь их?» Двери зала с грохотом захлопнулись за спинами вошедших. Пользуясь тем, что те в мгновенном испуге как один оглянулись назад, мальчик прошествовал к большому креслу, стоявшему чуть в стороне от камина, и присел в него. Молчаливая стража, состоявшая из как будто бы живых людей, последовала за ним, выстроившись в том же порядке вокруг своего хозяина. Бан Теган вышел вперед. Он непонимающе переводил взгляд с женщины на мальчика и обратно. «Ты не объяснишь мне, в чем дело?» Наконец вымолвил он, растерявшись окончательно, когда женщина, не отвечая, закрыла лицо ладонями. «Изольда, что здесь творится? Где Иамон?» «Как я полагаю, любящий дядя», Коннор откинулся в кресле, жестом подзывая мать. «Это его ты предлагала впустить к нам в гости пару дней назад?» Ирлесса вынужденно отняла руки от лица и через силу кивнула. «Да, Коннор, ну, тогда ты видишь, как я был прав, что не согласился. Он испортил мне всю игру, уничтожил всех воинов, которых я отправил, чтобы завоевать город. Что он такое, мама?» Ирлесса задрожала сильнее. «Он просто мужчина, Коннор, такой же, как твой отец». Мальчик всплеснул руками. «О, мне уже надело о нем говорить, и к тому же он вовсе не похож на отца. Глянь на него, дышит и полон жизни. Впрочем, это как раз можно исправить. Остерегитесь, милорд». Стоявший за плечом Тегана Дайлин успел вскинуть руку. Что-то бестелесное, ударившееся в мгновенно выстроенную им такую же бестелесную стену, на миг полыхнуло густо багровым и распалось сотнями искр. Бан Теган отшатнулся, прикрываясь щитом. Глаза Амелла выцвели ярко-белым. Он медленно опустил подрагивавшую ладонь. «Ты!» Коннор вскочил из кресла. «Так это не он, а ты испортил мне всю игру. И там, в городе, и теперь здесь. Если бы не ты, у меня все бы получилось. Столько веселья впустую. Проклятый маг! Да что же это такое, мама? Прогони его, слышишь? Я не люблю магов, не люблю. Прогони его, или...» «Коннор!» Ирлесса прижала ладонь к губам, силясь успокоиться. «Прошу тебя, умоляю, никого не трогай, руки прочь от меня, мерзавка». Что-то упруго толкнуло женщину в грудь, отбросив ее на несколько шагов. «Ты уже порядком мне наскучила. Что ты себе позволяешь, отродье?» Бан Теган шагнул вперед. «Не смей так обращаться с матерью, Изольда. Да что здесь происходит? Все в порядке, Теган?» Ирлесса с трудом поднялась на ноги. «Я прошу вас, не трогайте Коннора. Он не виноват. Это все проклятый маг, запертый в подвале. С ним в наш дом пришло несчастье. Маг, капитан Харрид, очевидно, уже обо всем догадался, и ему нужно было только подтверждение. Я правильно понимаю, леди Изольда, в замке отступник? Да, это все он. Коннор не виноват. Он просто хотел помочь больному отцу. И для этого заключил сделку с демоном». Морриган хмыкнула. «Ох, глупое дитя. Все честно». Коннор подпрыгнул на месте и ухмыльнулся. «Отец жив, как мы и договаривались. А теперь моя очередь сидеть на троне и рассылать армии завоевывать мир. Теперь я сам себе хозяин. И у меня все бы получилось, если бы не этот проклятый маг. Эй, храмовник!» Он посмотрел на Харрита, который с тремя выжившими рыцарями церкви медленно подступал к креслу. «Куда ты пялишься? Ты что, ослеп? Рядом с тобой самый могучий малификар во всем вашем человечьем государстве. Да что там, во всем мире. Ты обязан на таких охотиться. Вот и разберись с ним. Сначала мы разберемся с тобой, демон». Увидев, что таиться нет смысла, капитан Храмовников решительно двинулся вперед, но был остановлен бросившейся к нему Ирлессой. «Нет, умоляю вас, не трогайте моего сына». «Да нет же, пусть!» Демон в теле Коннора снова подпрыгнул, дребезжаще расхохотавшись. «С тех пор, как ты отослала рыцарей, ты только и делаешь, что мне мешаешь? Хочу потешиться. Этот дурацкий маг спас тот дурацкий город и сломал мне всю игру. Теперь пусть он со мной поиграет. Он и эти храмовники. Ну, нападайте друг на друга. Не выйдет, демон. Оттолкнув Эрлессу, Харрид шагнул к мальчику. Тотчас окружавшие Коннора охранники пришли в движение, бросившись на людей Банна Тегана, но схлестнуться не успели. Не добежав до первого храмовника, охранники будто натолкнулись на упругую невидимую завесу, отбросившую их назад с такой силой, что закованные в броню тяжелые воины при падении выбили каменную крошку из пола, на которой их швырнуло заклятие. Дайлин вышел вперед, поднимая перевязанную руку. Из-под его повязки на пол стекало красным. «Хватит!» Он медленно сжал пальцы, и Конна раскрутила в корчах. «Ты уже всего натворил достаточно!» Сын Эрла попытался дернуться в сторону, но Дайлин без видимого усилия сжал кулак. Демон захрипел. Из обеих щелей его носа брызнула алая кровь. Он дернулся еще раз, но маг, похоже, держал его крепко. «Проклятый Малификарр!» Лицо сына Эрла изменилось до неузнаваемости. Теперь на его месте была злобная уродливая маска, в которой нельзя было узнать прежнего ребенка. «Я встречу тебя в тени и заберу с собой мальчишку». Эрлесса опомнилась. Она бросилась к Дайлину, но была перехвачена бдительным капитаном храмовников. «Он же творит магию крови. Что вы стоите? Он убивает моего сына». Харрид качнул головой. «Он серый страж, и я ничего не могу с ним поделать. К тому же сейчас применение любой магии оправдано, если это уничтожит демона». В отчаянии Эрлесса вновь попыталась вырваться из его рук, но не сумела. Коннор хрипел, брызгая розовой слюной, дергаясь и выкрикивая бессвязные проклятия. Дайлин с усилием удерживал руку, прижимая другую к лбу и прикрыв глаза. С безумными глазами женщина обернулась к Банну Тегану, молча взиравшему на происходящее. «Теган, почему ты стоишь? Останови их, останови проклятого убийцу, ведь он убьет Коннора». «Прости, Изольда», — Банн отвел взгляд. «Коннора больше нет. Похоже, только ты одна этого не видишь. Коннор еще здесь», — Морриган проговорила негромко, но все, кроме Дайлина, обернулись на ее голос. «Но когда закончит Малификар, в том мясе не останется больше ни демона, ни мальчишки. Коннора еще можно спасти». Изольда, вырвавшись, наконец, из рук храмовника, бросилась к лесной ведьме. «Говори, умоляю. Спасти можно, но не просто. Тогда говори скорее, что ты предлагаешь», — не открывая глаз, поторопил Дайлин. «У меня рука не поднимется убивать ребенка, иначе демон уже был бы мертв. Если есть какой-нибудь способ этого избежать». «Малификар, ты и не знаешь?» «Знаю», — злобно прервал ее Амелу, смахивая со лба выступавшие капли крупного пота. «Но это мерзко. Я не стану проводить такого ритуала. Это ничуть не лучше убийства ребенка. Я думал, ты предложишь другой способ». «О чем вы говорите? О ритуале на крови, храмовник?» Ведьма с насмешкой поочередно взглянула на капитана Харрита, растерянного Банна Тегана, плачущую Изольду и бледного Дайлина. Потом встретилась глазами с мрачным Кусландом и поскушнела. «Есть ритуал. Много нужно крови. Кровь мальчишки — капля малая и жизнь одна, как жертва стражам тени. Тогда пропустят они в тень того, кто путь туда отыщет. Мага. По нити крови от мальчишки найдет он к демону дорогу. Лишить сознания мальчишку, если, чтоб демона из смертных мира удалить». «Командор», — пот с Дайлина уже лил ручьями, ровно как кровь из пореза на руке накапала большую лужу на полу. «Приказывай, только скорее, я не удержу долго». Внезапно Коннор, до тех пор с ревом и визгом корчившийся на полу перед камином, перекатился под ноги не успевшему отпрянуть магу. От неожиданности Дайлин качнулся назад, разжав руку. Демон вскочил и резко дернул головой. Мага отнесло прочь и с силой швырнуло о стену. Амелл упал, громыхнув доспехами. Храмовники и стражи метнулись к Коннору одновременно. По взмаху руки демона Кусланда и Алистера отбросило в сторону двух рыцарей церкви, в другую. Демон развернулся к занесшему меч капитану и сверкнул глазами. Харрид замер, силясь опустить меч и не имея власти над своим телом. Банн Теган рванулся было вперед, но был остановлен отчаянным вскриком Эрлессы. «Нет, прошу вас, нет, храмовник». Капитан Харрид внезапно вновь обрел способность действовать. Вместо него замер демон, дергаясь, но не имея сил шевельнуться. Порывисто обернувшись, рыцарь церкви увидел распластанного на полу Малификара, силищегося поднять голову. «Не убивай его, я смогу ему помочь. Постарайтесь его пленить, только скорее, долго не удержу». «Капитан», — леди Изольда упала на колени, простирая к нему руки. «Прошу вас, капитан». Алистер с трудом поднялся, держась за голову. Это сын самого Ирла. Если мы сумеем изгнать демона и оставить Коннора в живых, это будет великой победой церкви. Харрит вновь повернулся к сыну Ирла. Демон в его теле корчился, зажатый словно бы невидимыми тисками. Оставшийся невредимым храмовник, воспользовавшись случаем, замахнулся мечом, но капитан, решившись, резко отбросил его руку. Затем, быстро присев перед бьющимся по полу Коннором, он обмочил пальцы во фляге с жидким лириумом, которую снял с пояса, и начертил перед одержимым символ Андрасти. Демон взвыл, выгибаясь всем телом. Отпрянувший было рыцарь церкви вновь склонился над ребенком и при помощи своего подчиненного и подоспевшего Алистера влил в рот Коннора жидкости с хрустального амулета, висевшего у него на шее. Глаза одержимого закатились, и он медленно осел на пол. Дайлин уронил голову. Харрит с усилием поднялся на ноги и резким движением указал на тело мальчика. В цепи. Как можно больше и тяжелее. И в комнату без окон с толстыми стенами и дверью. Быстрее, выполнять. Глава 36. В большой полутемной спальне перед широкой кроватью с пологом собралась самая странная компания из тех, что когда-либо собирались тут. Алистер Тирин с тревогой вглядывался в лицо устроенного на ложе Ирла и Амана, оказавшегося довольно пожилым, седым мужчиной с окладистой бородой. Лицо Ирла было беспокойным, словно он не лежал без чувств вот уже который день, а просто спал и видел дурной сон. Ирлесса сидела на краю его ложа, потирая ладонью лоб. Рядом стояли Бан Теган и Айдан Кусланд. Чуть поодаль на лавке у стены сидели сэр Харрит и Дайлин Амелу. Последний беспрестанно смачивал в стоявшем рядом тазу с водой белую тряпку и прикладывал к огромной лиловой шишке на лбу, которую даже Морриган не смогла свести до конца. Его пострадавшая рука была крепко перебинтована. Не было похоже, чтобы из желто-бледной от кровопотери Малификар в ближайшее время собирался использовать магию крови. Значит, узнав, что ваш сын маг, вы не известили об этом, как должно, кого-либо из рыцарей церкви, а напротив, наняли отступника, чтобы он обучал Коннора. Голос храмовника звучал холодно и обличающе. Что из этого вышло, вы увидели сами. Вы имеете что-то сказать в свое оправдание, леди Изольда? Ирлесса всхлипнула и, прижав платок к губам, отрицательно покачала головой. Коннор не виноват, всхлипывая, пробормотала она. Это все тот маг-отступник. Это он вызвал этого демона. Вам следует допросить его. Мои люди уже побывали в подвале. Капитан Харрит ударил кулаком по скамье, едва не сбив стоявший тут таз. Никакого мага там нет. Если он там был, то, должно быть, воспользовался суматохой и сбежал. Ирлесса, вашему проступку нет оправданий. Больше трети Редклифа теперь стаскивают на большой погребальный костер. Вы сможете полюбоваться его дымом на рассвете. Вы догадываетесь, каково это, рубить своего мертвого брата, который пытается убить тебя. Вы виновны, Ирлесса, перед лицом церкви и создателя, перед лицом каждого из погибших там людей. Я по правде сказать, я впервые не знаю, как мне следует поступить. Он умолк, но посмотрел почему-то не на леди Изольду, а на Амелла. Поймав его взгляд, маг крови поморщился и, смочив тряпку, приложил ее к голове, не выкручивая. Мутные капли побежали по его лицу, попадая на запыленный доспех. Ирлесса заблуждается, не переставая морщиться, проговорил он. Демона вызвал сын Ирла, Коннор. Не умея управлять своей силой, неопытный маг может легко прорвать завесу между нашим миром и тенью. Демоны спешат воспользоваться этим. Должно быть, Коннор возжелал спасти отца. Дайлин кивнул на неподвижного Эмона, и демоны это почуяли. Первый, кто до него добрался, вселился в его тело, вырвавшись из тени. Воцарилось молчание. Этому можно как-то помочь. Безмолвный доселе Эйн тоже посмотрел на Дайлина. Окутав пальцы синеватым свечением, тот массировал их подушечками виски. Морриган говорил о каком-то ритуале. Да, такой ритуал есть. Храмовники, Дайлин мотнул головой в сторону капитана Харрита, на время сковали демона плотью Коннора, погрузив его в беспамятство. Так обездвиживают магов перед тем, как начать ритуал усмирения. Коннор проспит еще два или три дня. Три, поручился капитан, грозный, как самый мрачный из утесов над озером Калинхат. Три дня, может, больше. Снадобье было рассчитано на взрослого мага. Три дня, все время, пока он спит, демон останется в тени. Ритуал, о котором говорила ведьма, способен отправить одного мага в тень, туда, где ждет своего часа демон Коннора. Если магу удастся убить демона, или убедить его уйти, мальчик будет спасен. В чем сложность? Ты сможешь провести этот ритуал? Дайлин посмотрел на Эйна снизу вверх. «Сложностей тут несколько», – проговорил он после некоторого молчания. «Во-первых, для этого ритуала потребуется добровольная смерть. Кто-то по собственной воле должен захотеть умереть, чтобы все получилось, как надо. Если тебе нужна жизнь, Малификар, возьми мою», – с надрывом проговорила Эрлесса, поднимая лицо от платка. «Только, умоляю, спаси моего сына. К Дайлину надлежит обращаться, серый страж». Кусланд поймал благодарный взгляд мага и сложил руки на груди. «Не забывайте, кто спас весь ваш город от вашего же сына». Леди Изольда сделала над собой усилие. «Да прошу меня извинить, милорд, серый страж. Во-вторых, очень много крови. Это мерзкое и грязное действо. Даже магистры Тивентера прибегают к нему только в самом крайнем случае. Я андростианин, и не буду делать того, что противно Создателю». Дайлин жестом остановил храмовника. «Нет, когда я говорил, что смогу помочь, я не лукавил. Есть еще один способ. Должно быть, я сильно ударился головой, если не вспомнил о нем сразу. Вы ведь получаете лириум от церкви, нужна мера лириума, и еще несколько ингредиентов, которые у вас наверняка найдутся. В этом ритуале кровь можно заменить лириумом. Лириум отправит в тень любого мага в любое время, и для этого даже не потребуется человеческой жертвы. Лириум тебе нужен в виде порошка». Храмовник закусил щеку, мрачно разглядывая пол. «Очищенного, да. Мы получаем только жидкий лириум». Капитан Харрит оторвал взгляд от пола. Ему было не по себе от того, в чем приходилось принимать участие, но он никак не мог решить, что ему следовало делать с примесями. «Столько чистого лириума ты не найдешь во всем Редклифе, даже у контрабандистов, если, конечно, их не перебили мертвяки». Бантеган и Ирлесса переглянулись. «Лириум можно достать в круге магов», — брат Эрла поочередно взглянул на Кусланда, Амелла и капитана храмовников. «Если выплыть прямо сейчас, по озеру вы доберетесь завтра к полудню, день на то, чтобы вернуться, при попутном ветре, и того меньше. Это выход», — после молчания, — согласился Аин. Он посмотрел на Дайлина, глаза которого выцвели белым, выдавая его крайнее волнение. «Выплывем сейчас, я, ты и Алистер. Все прочие останутся здесь до нашего возвращения. Морриган проследит за тем, чтобы демон не очнулся раньше времени. Она не сможет сделать много, если он проснется», — негромко предупредил Дайлин, явно не обрадованный перспективой плыть в круг. «Но в башню ей нельзя. Рыцарь-командор Григор нетерпим к магам, которые не заперты в его тюрьме. И не забывайте про Эрла». Алистер оторвался от разглядывания лица Эмона. «Нам нужны хорошие целители, чтобы спасти его. Итак, решено», — Аин обернулся к Банну. «Как скоро будет готов корабль?» Глава 37. Солнце, необычно жаркое для середины осени, яркими бликами дробилось в водах великого озера Калинхат. Поймавший белоснежным парусом попутный ветер, корабль Эрла стремительно рассекал легкую волну. Алистер сидел у самого борта и боролся с дурнотой, подставив лицо жарящим лучам. Кто-то подошел и присел рядом. Открыв глаза и проморгавшись, сын Мэрика увидел Эйна, уже в доспехах и при оружии. Кусланд поймал его взгляд и мотнул головой на все еще спавшего прямо на палубе Амелла. «Да», — понял его без слов бывший храмовник, — «я до сих пор не могу прийти в себя от того, что зачем он не понимаю. Быть может, боялся предвзятого отношения к себе. И все же, он должен был нам сказать, обязан был сказать». В голосе Кусланда послышались жесткие нотки. «Он пользовался своим даром, когда это было нужно, но это не оправдание». Алистер посмотрел на свои руки. «Ты, командор», — напомнил он. «Можно догадаться, отчего он не желал, чтобы мы знали», — Аин еще раз посмотрел на спящего. «К магам относится настороженно и недоброжелательно. Должно быть, Дайлин в самом деле боялся предвзятого отношения. Я поговорю с ним, когда для этого будет подходящее время». Светлоголовый страж вновь поднял лицо к солнцу. «Надо же, маг», — проговорил он, жмурясь, — «не пойми меня неправильно. Он кажется хорошим товарищем, и я ничего не имею даже против того, что он маг крови, да еще такой сильный маг. Просто это необычно». «Необычно», — согласился Кусланд, — «но теперь меня волнует не Дайлин. Несмотря на его проступки, в нем я уверен. Он недоверчив, но не трус и не предатель. Тут другое. От Эрлессы мы узнали, что Йован жил в ее доме почти месяц. Он пришел к ним еще до того, как случилась битва при Астагаре. А значит, решение Тирналогейна отравить Эмона было не спонтанным. У Йована, скорее всего, были четкие распоряжения, когда подсыпать яд. После смерти короля, и не раньше». Алистер промолчал. «Не понимаешь, Аин скрестил руки на коленях, сцепив их в замок. Я тоже не понимал, с чего Эрлхау обнаглел настолько, что атаковал мой родовой замок. Ведь это не сошло бы ему с рук. Он мог предугадать, что мой брат Фергюс останется жив, и что король примет сторону моей семьи. Теперь я вижу единственное объяснение. Эрлхау заранее знал, что после битвы при Остагаре в Фирилдине уже не будет другого короля, кроме Самозванного. Ты хочешь сказать? Да, Аин смотрел в доски палубы. Тирн Лагейн все это спланировал заранее. Его дочь, королева Анора, бездетна. После смерти Кайлана она не могла бы притязать на трон, если имелись более прямые наследники. На трон могли претендовать Эрл и Амон, как дядя короля, пусть и по материнской линии, и Кусланды, как наиболее знатный род после Тиринов во всем Фирилдине. Ведь Лагейн, хотя и получивший за доблесть звание Тирна из простолюдинов, Лагейн позаботился о том, чтобы убрать всех, кто воспрепятствовал бы ему единолично занять трон Фирилдина и править как будто бы от лица его дочери. Я больше, чем уверен, что подлое убийство моей семьи, твоего брата и попытка отравить Эрла, все входили в план Лагейна по захвату власти в стране, мерзавец. Алистер возмущенно вскочил, но тут же сел обратно, схватившись за горло. Переждав бунт измученного качкой нутра, он с некоторой опаской разжал пальцы. Он должен поплатиться за то, что сделал. Должен. И создатель свидетель, мы заставим его заплатить. Трон по праву принадлежит Эрлу и Амону. Трон по праву принадлежит Тиринам. Аин поднялся. Друг, я знаю, как ты к этому относишься, но твой долг – привыкнуть к этой мысли. Мы изыщем способ исцелить Эрла и с его помощью созовем новое собрание земель. Я первым присягну тебе на верность, заметив выражение лица сына Мэрика, примиряющий добавил. Ты сам только что признал, что Лагейн должен ответить за свои преступления. И, надеюсь, ты понимаешь, что заставить его сделать это сможет только король. Глава 38. Вечерело, когда корабль из Редклифа причалил к невеликой пристани мрачного каменистого острова. Остров казался совершенно голым, будто на нем могли расти только булыжники, которые в великом множестве были рассыпаны под ногами. Посреди острова возвышалось мрачное строение. Даже древнее и местами тронутое запустением, оно сохранило свою величественность. Нижние этажи переходили в высокую башню, увидеть шпиль которой получалось, только задрав голову. По гряде выступающих между островом и темневшим берегом Калинхада скал можно было понять, что некогда остров был частью суши. Подходы к острову были настолько опасны, что кто-то озаботился поставить маяки на скалах, между которыми могло пройти судно. Лишь благодаря им путь корабля стражей не сделался отмеченным опасностью налететь на подводные камни. Как правило, к пристани на острове суда не подходит, стараясь не глядеть в ту сторону, пробормотал Дайлин, ловя встревоженные взгляды товарищей. Все, кому что-то нужно от магов, собираются на берегу, и их перевозят к башне в лодке. Вон там, он указал на светившиеся на берегу огни, большой постоялый двор. В нем собираются просители, и те, у кого дело к магам. Больше, насколько мне известно, на многие меры пути здесь нет никаких человеческих поселений. Хотя, если подумать, посетители в башне бывают часто, но их, за редкими исключениями, не пускают дальше приемной залы. В башню раньше вел имперский тракт, а Ин кивнул на остатки древней каменной дороги, идущей через весь Фирилдин, и, как видно, вильнувшей в сторону башни. Здесь, однако, тракт был в плачевном состоянии. Давно он обвалился, а Мелл безразлично пожал плечами. Должно быть, давно. Я пробыл в круге 9 лет. Когда меня привезли, мост уже был обвален. Храмовники добирались в лодке. А что просителям бывает нужно от магов? Полюбопытствовал Алистер, обрадованный тем, что изматывавшее его плавание подходило к концу, и оттого оживленный больше обычного. Чаще всего лечение. Хорошие маги-целители трудятся куда дольше остальных, и приносят кругу наибольший доход после усмиренных. Усмиренные работают с лириумом и зачаровывают предметы. Как правило, оружие и доспехи. Бывает, что торговцы оставляют особые заказы на зачарование и платят за такие заказы более чем щедро. К магам обращаются при засухе, налетах саранчи, да мало ли зачем обращаются к магам. Больше сказать мне нечего, ученики таким не занимаются. Магом же я пробыл недолго. Дункан забрал меня через день после посвящения. Дав такое подробное пояснение, Дайлин умолк, всем своим видом давая понять, что тема ему неприятна. Впрочем, сделалось не до разговоров. С корабля на доски причала перебросили трапы стражи, не мешкая, сошли на берег. Медлить в их положении было нельзя. Широкая вымощенная камнем тропа привела их к большим обитым железом воротам в полтора человеческих роста. Булыжников попадалось все больше. Теперь уже сделалось очевидным, что это не булыжники, а выпавшие из кладки или отколовшиеся камни. Вокруг по-прежнему не было заметно ни травинки. Ветер лениво перекатывал бурую пыль. «Унылое место», — поделился Алистер, на земле сразу почувствовавший себя лучше, из чего маги не озаботились сделать его хоть сколько-то приятнее. Разве это не в их силах? Маги, может, и озаботились. Утомленный подъемом побледневший Дайлин выглядел усталым и больным. Если бы их выпускали на воздух погулять по острову хотя бы раз в полгода. Он умолк, не договорив. У ворот, к которым их привела тропа, стоял молодой храмовник, почти мальчишка, но в полном облачении. И по его лицу все трое стражей догадались в единый миг, что-то случилось. Причем это что-то оставило отпечаток смятения и испуга во всем его облике, даже в позе, в которой юноша стоял, перетаптываясь с ноги на ногу и беспокойно оглядываясь назад, на те самые ворота, которые он сторожил. Завидев подходивших к нему стражей, храмовник заметно удивился. «Эй, вы!» Вместо приветствия обратился он к Кусланду, который, как и подобает командору, шел впереди. «Как вы сюда перебрались? Мы же отозвали лодку. Переправы нет». Айн переглянулся сперва с Дайлином, потом с ничего не понимавшим Алистером. «Ты ослеп?» Командор обернулся, ясным жестом указывая на стоявшие у пристани судно. На корабле юный храмовник потер лоб. Он казался обескураженным. «Простите, я, кажется, задумался и не заметил». Он выпрямился и голосом более твердым доложил, как видно, заученную фразу. «Кто бы вы ни были, вам следует уйти. Башня круга закрыта для посещений». «Отчего?» Айн подавил в себе желание вновь переглянуться со спутниками. «Мы прибыли из Редклифа. Эрлу нужна помощь магов». Юноша поднял обе руки. «Нельзя, говорю вам. В башню никто не войдет. Никто. Вход закрыт». «Но почему?» Вклинился Алистер, углядевший в юном страже препятствие в решении бед семьи Эрла, а потому сразу же проникшийся к нему неприязнью. «Что у вас стряслось?» Храмовник помотал головой. «Ничего. Приказ рыцаря-командора. Это моя работа, никого не впускать. У меня есть работа, только работа и ничего, кроме работы, а потому...» Он сделал глубокий вдох, подбирая, видимо, слова. «А потому, клянусь золотыми ножами Создателя, вы не войдете». Айн невольно поднял брови. «С чего ты решил, будто у Создателя есть ножи?» С удивлением зачем-то переспросил он. «А что он тебе шепнул, что нету?» Юный храмовник сложил руки на груди. «В общем, проваливайте. В башню я вас все равно не пущу. Маги никого не принимают. Я сам маг», — вмешался молчавший до сих пор Дайлин, терпение которого было уже на исходе. «Меня ты пропустишь?» «Нет», — заметно испугался рыцарь церкви, делая отвращающий жест рукой. «Не пропущу. Пошел вон». Кусланд сурово сдвинул брови. «Хватит пустой болтовни, сэр-рыцарь. Ты не имеешь права заступать дорогу серым стражам». Он протянул непреклонному привратнику заранее приготовленные документы. «Здесь сказано, что круг магов не должен отказать в помощи стражам, в чем бы она ни заключалась и когда бы ни была испрошена». «Надо же», — не взглянув в ту сторону, фыркнул юный храмовник. «У меня тоже есть бумаги. Там написано, я королева Антивская». «Ну, что ты на это скажешь? Так ведь королевы, женщины», — потерев лоб рукой, поморщился Айн. Говорливый мальчишка, который едва ли был старше, чем он сам, порядком его утомил. «Не спорь с нашим величеством». Храмовник ухмыльнулся. «Ну, сами провалите, или показать дорогу». Кусланд стремительно шагнул вперед. Храмовник пришел в себя, уже прижатый к металлу ворот локтем под шею. Он вцепился обеими руками в перекрывавшую ему дыхание перчатку, но рядом с рослым и широкоплечим Айном казался недорослем. «Послушай, ты», — резко проговорил командор серых стражей, глядя в испуганные глаза, — «у нас там одержимый. Он заперт, но это ненадолго. Нужна помощь магов, чтобы спасти его. Сейчас ты откроешь эту дверь, и мы войдем». «Все верно», — он отпустил храмовника. Против ожиданий, юноша не стал метаться или призывать на головы обидчиков весь гнев Создателя. Напротив, ухмыльнулся, потирая пострадавшие горло. «Одержимый, один, напугали. Да у нас их целые толпы». Он отпустил шею и приглашающе указал на дверь. «Идите, не заперто. Рыцарю-командору Григору будет доложено, что вы вломились силой. Валяйте, если так не терпится, чтоб вас демоны сожрали». Переглянуться вновь стражам все же пришлось. Глава 39. За дверьми оказался большой и широкий зал со множеством колонн, ярко освещенный светом факелов. Должно быть, в обычное время здесь принимали просителей и тех, кто приезжал к магам по делу. Однако теперь посторонних людей в зале не было. Просторное помещение было заполнено чем-то встревоженными храмовниками. Храмовники сидели и стояли вдоль стен, негромко, но возбужденно переговариваясь между собой. В стороне на сорванных в спешке занавесях и скатанных коврах лежали с полдесятка раненых. Над ними стоял целитель, тоже храмовник. Магов в зале не было ни одного. Что тут произошло? Вполголоса пробормотал Алистер, ни к кому особо не обращаясь. Я такого еще не видел, Дайлин говорил тоже негромко, стараясь не смотреть на умолкавших при их появлении храмовников. Но кажется, догадываюсь. Вот, он указал Эйну на стоявшего у больших, отлитых из цельного металла дверей седого храмовника, который отдавал распоряжение двум другим. Это рыцарь-командор Григор, говорить нужно с ним. Властным взмахом руки рыцарь-командор отослал собеседников к двери, у которой уже стояли еще двое рыцарей с обнаженными мечами. Краем глаза заметив подходивших к нему чужаков, он обернулся и крупно вздрогнул, когда взгляд его пал на Дайлина. «Дыхание Создателя, я не сразу узнал тебя в доспехах. Как ты осмеливаешься возвращаться сюда после всего после твоих преступлений? Меня также не радует наша встреча», — Дайлин с достоинством склонил голову, глядя в пол. «Однако я вынужден был вернуться по делам Серой Стражи». Григор бросил взгляд на Кусланда. «Приветствую, рыцарь-командор», — Айн протянул бумаги, которые тот взял с величайшей неохотой. «В соответствии с древними соглашениями я, командор Серых Стражей Ферилдина, привез договора, обязывающие магов круга предоставить помощь в борьбе с Мором». Григор некоторое время вчитывался в тронутую порчей желто-серую бумагу, затем свернул ее в рулон и протянул обратно. «Выходит, Дункан уже у архидемона», — он покачал головой. «Вечно Серым Стражам люди нужны. Как мне это надоело. Хотя это ваше право, этого не отнимешь. Если Ферилдин не поможет Стражам, он падет». Алистер снял шлем и шагнул вперед, останавливаясь рядом с Эйном. Старший храмовник запнулся растерянным взглядом об его лицо, но быстро овладел собой. «Да-да, конечно», — Григор еще раз посмотрел на Алистера и с усилием опустил поднявшуюся бровь. «Однако круг сейчас не в том положении, чтобы кому-то помогать. Нам самим требуется помощь», — он кивнул на запертые двери, которые сторожили сразу четверо храмовников. «У нас случилось несчастье. Я не знаю, как это произошло, но по коридорам башни сейчас бродит множество одержимых магов. Последние, кто успел спастись, видели даже высшего демона». Он покачал головой. «Я приказал закрыть эти двери и отправил гонца в Денирим. Когда подойдут подкрепления, мы войдем и убьем всю ту нечисть, которая сейчас находится там. Ты приказал запереть двери?» Голос Дайлина звучал негромко от едва сдерживаемого гнева. «Там остались все маги. Многие из них могут быть неодержимы. Не только маги, но и храмовники тоже». Рыцарь-командор сделал нетерпеливый жест. «А что, по-твоему, я должен был сделать? Распахнуть перед ними ворота? Пока жив хотя бы один храмовник, мы будем оберегать людей от таких, как ты. Мы и так были слишком мягки. Сначала Йован, потом я позволил стражам увести тебя, хотя ты был виновен не меньше своего дружка и заслуживал казни. Теперь вот это. Вам нечего здесь делать, Серые Стражи. Круг пал. Поищите помощи в другом месте». Стражи переглянулись. Дайлин выступил вперед. Голос его срывался от ярости. Никогда еще товарищам не доводилось видеть его таким. «Если бы ты меньше уделял времени антивскому вину и больше своим обязанностям командора, едва владея собой», бросил он в лицо храмовнику, «этого могло не случиться, Дайлин», предостерегающе одернул Кусланд. Григор ответил не сразу, видимо, пытаясь подобрать нужные слова. «Ты так и пышешь пагубной дерзостью», сдавленно проговорил он наконец. Его набрякшее лицо побледнело от ярости. «Когда-нибудь ты за нее поплатишься. Там», — Григор ткнул указующим перстом в сторону двери, — «твое будущее. У всех вас такой исход. Если хочешь союзников, мальчишка, отправляйся туда прямо сейчас. Надеюсь, тебе достанется самый отвратительный из демонов». «Подождите», — бросив еще один угрожающий взгляд на Амелла, которому, по-видимому, было что ответить, примиряюще поднял руку Айн. «Григор, что если Дайлин прав? Маги не беззащитны. Многие могли хотя бы укрыться от демонов. как и ваши храмовники. Неужели рыцари церкви не обучены сражаться с одержимыми?» Рыцарь-командор дернул щекой. «Разумеется, обучены. Мы были готовы встретиться с двумя-тремя одержимыми, но на нас обрушилась целая орда. Капитан Хосик и мой помощник сэр Сирант исчезли перед самым нашествием демонов. Не думаю, что они теперь живы. Если бы не это, с их помощью организовать наших разрозненных людей было бы проще. Вне всякого сомнения, все было спланировано заранее. Но кем, я не могу сказать наверняка. Это мог быть кто угодно. Любой из запертых в башне магов способен прорвать завесу и выпустить демонов. Если кто-то поднял завесу, значит, она все еще не закрыта». Дайлин опустил голову так низко, что казалось, он вот-вот уткнется носом в собственный доспех. А значит, в любую минуту из-за нее может прорваться новый демон. Вам не продержаться до тех пор, пока прибудет помощь. Завесу нужно закрыть сейчас, немедленно. Неужели ты думаешь, что мне это непонятно? Григор старался не смотреть на бывшего подопечного, опасаясь, видимо, не сдержаться. Но я не могу рисковать жизнью уцелевших. Войти туда означает верную гибель. Кроме того, среди нас нет магов. Завесу под силу закрыть только сильному магу крови. Думаю, тебе это и так известно.